Владыка преисподней. Саурон, создатель кольца всевластия, воплощает образ владыки мира смерти, мира, любое соприкосновение с которым гибельно для живых. Владыка преисподней мыслится тождественным своим владением. В архаических представлениях царства мертвых находится в чреве его хозяина. Отсюда ритуальное проглатывание посвящаемых во время инициации, о чем пишет Владимир Яковлевич Проб. Саурон не покидает пределов Мордора. На страницах романа он вообще не появляется в антропоморфном облике. Лишь предание об Исилдуре, отрубившем палец черного властелина вместе с кольцом, говорит о том, что Саурон может принимать образ более-менее близкий к человеческому. Воплощение Саурона – это багровое око, следящее из Барад-дура за тем, что происходит в Средиземье. Багровый и черный – общемифологические цвета преисподней. Голан Ариэль, страницы 44-46, 188-189, красный цвет, как цвет смерти, зафиксирован еще для палеолита, так что образ смертоносного багрового ока реализует одну из древнейших мифологем человечества. Око видит многое, но не видит главного, намерений своих противников. Ему и в кошмаре не приснится, что мы рискнем уничтожить кольцо. В этой слепоте наша удача и наша надежда. Слепота является характерной чертой владыки преисподней. Владимир Яковлевич Проб, разбирая образ Бабы-Яги, типичный для мировой мифологии, а отнюдь не специфически русский, подчеркивает, что она определяет героя по запаху, и этим доказывает ее слепоту. В мифологии самых разных народов мертвые не способны видеть живых, как живые не видят духов мертвых. Таким образом, слепота Саурона, его неспособность разгадать намерения противников, это чрезвычайно древняя мифологема, поставленная Толкином в моральный и психологический контекст. Зло не способно понять логику добра. Вынюхивающие черные всадники. В более традиционном виде тема слепоты существ, относящихся к миру смерти, реализуется в образе Назгулов, особенно в первом томе, где они именно вынюхивают Фродо сотоварищи. Сходство их с Бабой-Ягой чрезвычайно велико, но носит, разумеется, типологический характер. Рассмотрим подробнее. Прежде всего, Баба-Яга является похороненным особым образом мертвецом. Назгулы аналогично, давно мертвы, что не мешает им действовать не менее активно. И та, и другие не способны, собственно, ходить, они могут передвигаться лишь посредством неких летающих предметов, ступа Бабы-Яги, крылатые твари назгулов, либо на конях. Назгулы появляются в сюжете как черные всадники. Яга, владеющая конями, образ редкий, но известный сказке. Наконец, описание крепости Назгулов, Минас Моргула, находящейся неподалеку от тайного входа в Мордор и охраняющей его, заставляет вспомнить некоторые черты избушки Яги. Верхний ярус крепости вращается то в одну, то в другую сторону, словно голова чудовищного призрака, вглядывающегося во тьму. Наконец, в большинстве сказок Яга – персонаж, находящийся на границе мира смерти. Встреча с ней – это первое испытание для героя. Аналогично с Назгулами связано начало пути Фродо и после завершения первого испытания кольцо доставлено в Дольн. Назгулы, как групповой персонаж, вообще более не действуют в книге. Король-чародей в бою против Минас Тирита и внешне, и по магическим способностям ничем не напоминает группу черных всадников, от которых сумел пешком скрыться беззащитный хоббит. Это очевидное несоответствие объясняется изменением замысла Толкина по мере написания книги, но оно закономерно породило значительное число попыток объяснить это изнутри мира. Так, Яськов в романе «Последний копьеносец» излагает достаточно распространенную в фэндоме версию, что кольцо было послано для дезинформации и провокации. Автор этих строк также имеет свою версию изнутри мира, изложенную в очерке «Время окольцовывать Назгулов». В наиболее сложных по сюжету сказках Баба-Яга занимает подчиненное положение по отношению к хозяину мира смерти, так и Назгулы – слуги Саурона. Змей. В некоторых названиях, имеющих отношение к миру Саурона, содержится индоевропейский корень «мр-нр», несущий значение нижнего мира смерти мрака. Страна Мордор, ворота Моранон, море Нурнен, горная цепь Моргей, крепость Минас Моргул. Страна Мордор и ее окрестности олицетворяют принцип тождества противоположностей в представлении того, как может выглядеть мир смерти. Преисподняя – сочетание нестерпимого жара, огнедышащий Ардруин, слова Горлума «там только пепел, пепел и жажда» и леденящего холода и сырости, болото, через которое в тумане и холоде хоббиты пробираются к вратам Мордора. Два входа в Мордор, Моранон и перевал Кирит-Унгол, след представления о двуглавом владыке преисподней, чья пасть – вход в царство мертвых, находящееся в его чреве. Владыка преисподней в мифологических представлениях чаще всего предстает в облике змея. Историческое развитие образа привело к тому, что из змея-благодетеля, войдя в чрево которого герой получал магическую силу, знания, волшебные предметы, он превратился в абсолютного врага, воспринимаемого резко негативно, отсюда мотив змееборчества. Многие образы «Властелина колец», имеющие отношение к миру зла, несут в себе змеиные черты. Змей обладает сокровищами, в которых заключены его сила и могущество, кольцо для Саурона – средоточие его мощи. Волк, как и змей, воплощение владыки преисподней, передний торец тарана, которым вражеское войско разрушает ворота Минас Тирита, выполнен в форме головы скалящегося волка. Выше мы писали о бичах балрогов и усилении этого образа. Одной из причин, несомненно, является визуальная змеиность бича. Погибнуть змей может только сам через себя, настолько он силен и могуч. Именно с этим связан мотив родства змея и змееборца, то есть зло побеждает само себя. Этот мотив многократно воплощен в романе, как в связи с Сауроном, так и нет. Так в башне Кирит-Унгол орки, служащие Саурону, в стычке убивают друг друга, дав возможность Сэму освободить Фродо из плена и продолжать путь. Грима обезоруживает в магическом смысле своего хозяина Сарумана, выкинув из окна Ордханка палантир, видящий камень. Впоследствии именно Грима убивает Сарумана. Воинство мертвых, ведомое Арагорном, выступает в битве на стороне светлых сил, соответственно, против того, кто является хозяином мира смерти. Наконец, гибель Саурона и разрушение Мордора происходят потому, что жажда Горлума обладать кольцом оказывается непреодолимой, а таким, каков он есть, Горлум стал под влиянием долгих лет влияния чар кольца и в результате пыток, перенесенных в стране мрака, то есть он предстает в полной мере созданием Саурона. Око Саурона. В мировой мифологии владыка мира смерти очень часто маркируется именно через око, в тех случаях, когда этот персонаж частично или полностью антропоморфен. Взгляд этого ока несет смерть, но при этом владыка смерти нуждается в некой помощи извне, чтобы его око могло видеть. Русский читатель вспомнит гоголевского Вия с его приказом «поднимите мне веки». Толкину был хорошо известен ирландский аналог Вия, одноглазый Балар, которому поднимали века палкой. Эта мифологема реализуется в области Саурона, который видит Фродо только тогда, когда хоббит надевает кольцо. И гоголевский Вий, и Саурон Толкина видят свою жертву, когда встречаются с ней взглядом. В этой связи можно вспомнить греческую медузу Горгону, чей взгляд убивает только тех, кто смотрит ей в глаза. Продолжая сопоставление образа ока в мировой мифологии и у Толкина, можно сделать следующий, несколько более рискованный шаг. Веко Балора не просто поднимается палкой, в веке есть дыра, и палку надлежит на эту дыру вставить. Это очень распространенная мифологема, Она воспроизведена в русских сказках, в фольклоре енисейских народов и так далее. У Толкина, пока Фродо носит кольцо на груди, он невидим для Саурона, но как только он продевает свой палец сквозь кольцо, та же дыра и палка, то его видят враг и Назгулы. Едва ли Толкин сознательно воспроизводил такие частные детали мифологемы вражьего ока. Вероятно, в этом случае, как и во многих других, он использовал структуру мифологемы интуитивно. Увидеть Саурона герои романа могут только через некий посреднический предмет – кольцо, надетое на палец, палантир, зеркало Галадриэли. Это реализация мифологемы «Око-окно». В индоевропейской мифологии глаз и окно уподобляются, причем иногда сюжетно, иногда лингвистически. Последнее характерно для языков германской группы и было известно Толкину. По сказкам всех народов мира известен мотив запрета выглядывать в окно. Если герой делает это, то его похищает враг или случается другая беда. В романе Толкина такой запрет связан со всеми окнами, через которые возможно увидеть Саурона. Фродо не должен надевать кольцо. Саруман и Денетер, пользуясь палантирами, оказываются неспособны противостоять воле врага. С Пипином, заглянувшим в палантир, беды не происходит по чистой случайности. Фродо, глядя в зеркало Галадриэли, не должен коснуться воды. Последний запрет не мотивируется в тексте романа, но становится понятен из мифологических сопоставлений. Обратим внимание, что все окна, посредством которых можно видеть вражеское око, круглой формы. Относительно негативной символики круга смотри главу «Ось и антиось». Среди всех этих окон наиболее мифологичной оказывается чаша Галадриэли. Эту чашу владычица Лориэна называет зеркалом, хотя как раз зеркалом она не является. Ее магия не имеет ничего общего с магией зеркал. Это магия воды, чудесного источника мудрости, подобного источнику Мимира в исландской Эдде. И здесь триединая мифологема «источник, око, окно» реализуется с максимальной полнотой. Источник оказывается окном, через которое Фродо виден для ока Саурона. Мифологические параллели этого образа таковы. Кроме упомянутого источника Мимира и его ирландского аналога, это балтийские и славянские обозначения окна в болоте «чертов глаз» или «глаз воды». Это одинаковые хеттские обозначения для глаза и родника. В используемом нами труде Вячеслав Всеволодович Иванов и Владимир Николаевич Топоров далее рассматривают мотив похищения ока в хеттской мифологии. К образу ока мы еще вернемся, а пока отметим, что по своей фабуле роман Толкина может занимать достойное место в ряду мифологических сказаний о похищении ока Бога, поскольку, как мы выяснили, мифологически око и кольцо оказываются связаны и даже тождественны, и утрата Сауроном кольца, вместилище основной части его магической силы, семантически идентична утрате Богом ока или обоих глаз. Наиболее четко образ ока как вместилище всей силы Бога выражен в египетской мифологии. Понятие об оке появилось впервые как понятие об оке Гора. Это был третий глаз в дополнение к двум другим глазам сокола или царя. Око Гора или Ра не связано с физическим зрением, оно не имеет пары. На этом мифологическом фоне становится ясно, почему и око Саурона единично. Всевидящее око всегда одно, в мировой мифологии встречается очень часто. От русских сказок «Крошечка-хаврошечка», где сестра трехглазка все видит своим третьим глазом, до скандинавского Одина, отдавшего свой глаз за право испить из источника мудрости, и буддийской иконографии, где гневные божества своим третьим глазом видят врагов веры. Для мифологии безразлично, сколько глаз у всевидящего существа – три или один, потому что любое отклонение от человеческой нормы воспринимается как сверхъестественное проявление признака. Об этом уже говорилось в связи с одноруким героем. В египетской мифологии утрата ока – бедствие космического масштаба, Закон и порядок не могут быть восстановлены, пока юный Гор, сын Осириса, не завладеет оком. Также и в двух вариантах мифа об удалении ока Ра говорится о том, что когда око в обличии богини-львицы покидает бога солнца Ра, то это прямо или косвенно приводит к смерти множества людей, иссяканию жизненных сил Земли и другим бедствиям. В отличие от ока и кольца Саурона, око Гора и око Ра воплощает благие силы, поэтому в египетских мифах око возвращается. Однако есть одна общая деталь – египетское око, как и кольцо всевластия, воплощает собой категорию власти, пока оно разлучено с хозяином. Он не может быть владыкой мира, египетские Осирис и Ра лишаются царского могущества, Саурон не может подчинить себе Средиземье. Сопоставление с египетской мифологией показывает, что Толкин не просто работал с мифологическими категориями, он в некоторых случаях придавал мифу обратное значение, отрицание мифологемы богини-матери в образе Галадриэля, уничтожение вместилища магической силы вместо добывания.